и их качеств и составляет мизадж, натуру, то есть уравновешенность жизнедеятельности организма. Учение о мизадже имеет определяющее значение для всей системы медицинских взглядов Ибн Сины и изложено в каноне как в общем плане в книге первой, так и применительно к заболеваниям отдельных органов в книге третьей, посвященной, если говорить современным языком, проблемам частной патологии. С позиции учения о мизадже, составляющем как бы физиологию Ибн Сины, в книге первой излагается и учение о болезнях, об их общих причинах и проявлениях. Этот раздел включает главы. Первое. Об определении понятий причина, болезнь, проявление. Второе. О разных состояниях человеческого тела и о родах болезней. Третье. О болезнях сочетания. Четвертое. О болезнях от нарушения непрерывности. Пятое. О сложных болезнях. Шестое. О явлениях, сопричисляемых к болезням. Седьмое – о периодах болезни. Восьмое – заключение о болезнях. Физиология учения о мизадже и общая патология учения о болезнях составляет логическую основу, фундамент, на котором покоится здание частной патологии и терапии. Описание проявлений и признаков болезни, свидетельствующих о расстройствах натуры, о переполнении, о преобладании того или иного сока, указывающего на закупорку или нарушение непрерывности. В книге третьей уточняется применительно к заболеванию каждого органа. Лечение того или иного органа или заболевания является конкретизацией тех же общих принципов. Большое внимание Ибн Сина уделял этапам, стадиям, видам, формам, градациям здоровья и болезни. Он оперировал не только понятиями «здоровый» и «больной», но тонко различал всякого рода переходные периоды этих состояний, отмечая их важность для врача. В этом отношении интересно высказывание Ибн Сины о различных состояниях человеческого тела, стадиях состояния здоровья и периодах развития болезни. Здоровье – все функции протекают здраво и полностью. Болезнь – состояние, противоположное этому. И третье промежуточное – это не здоровье и не болезнь, как бывает с телом стариков или у выздоравливающих детей. Положение о трех различных состояниях человеческого организма не было понято ни современниками, ни потомками. Понадобилось много веков, чтобы лучшие представители клинической медицины начали изучать проблему предболезни, осознав, что состояние, когда человек еще не болен, но уже не здоров, существует, и что этот период является наиболее благоприятным для лечения. Более тонкая градация касается состояния здоровья. Первое – полное здоровье, второе – пониженное здоровье, третье – неполное здоровье и неявная болезнь. Четвертое – наличие предрасположения к той или иной болезни. И пятое – болезнь. Ибн Сина различал четыре периода, четыре стадии болезни. «Знай», написано в каноне, что для большинства болезней существует четыре периода. Период начала, период развития, период предельного развития и период спада. Эти периоды иногда существуют по отношению к болезни от начала и до конца, во всех ее приступах, и называются общими периодами. А иногда они существуют по отношению к каждому отдельному приступу и называются частными периодами. Важно отметить, что четыре периода развития болезни различал и Гален, но указание о зависимости терапевтической тактики, то есть выбора лекарства, режима и тому подобное, от стадии болезни – новое слово, сказанное Ибн Синой. Это положение прочно вошло в клиническую медицину лишь в XIX веке, и никто не вспомнил о том, что учитывать стадию болезни при выборе лечения Ибн Сина учил 9 веков назад. Вскрытию причин возникновения болезни Ибн Сина придавал определяющее значение –